Глава 42. Фредерика. Было ужасно холодно. Не снаружи, нет, холод шел изнутри, вымораживая душу. Я не могла поступить иначе, и все же целитель должен сохранять жизнь, а не отбирать, пусть даже у такой мерзкой гадины, которая только и делала, что врала и убивала. И не только убивала, заставляла других. «Все закончилось», – Гюнтер говорил и одновременно обнимал. «Фредерико, успокойся, все уже закончилось». Он встал так, чтобы я не видела трупа, в котором торчал его кинжал. Но даже закрывая глаза, я все равно продолжала, если не видеть, то чувствовать смерть. Она висела в воздухе, отравляя изнутри, разъедая уверенность в правильности содеянного. «Ты не понимаешь». Я смотрела на свои руки, словно видела их впервые. «Ты ничего не понимаешь». Матильда что-то говорила, кружа вокруг нас, почему-то на значительном расстоянии. Выглядела она счастливой и вполне довольной случившимся. Фогель сидел на полу и рыдал, ни на кого не обращая внимания. Оплакивал ли он герцога? Вряд ли. Скорее всего, со смертью спала печать, и на целителя обрушилось сразу все. Все, в чем пришлось идти против совести. Не просто против совести, против целительской сути. «Фредерико, посмотри на меня». Гюнтер осторожно приподнял мою голову за подбородок. Пришлось взглянуть в его глаза. Там было спокойное понимание. «Что бы ты ни сделала, убил его я». «Нет». Я качнула головой. «Я». Я остановила его сердце. «Целители это тоже могут, но не должны». Я всхлипнула. Слишком сильным оказалось потрясение. Я никогда не думала, что смогу убить. Ни колебаний, ни сомнений, словно тот выбор, о котором говорил герцог, состоялся. «И что, собираешься вечно себя корить? Что спасла себя, меня, Матильду и Фогеля?» Хотя, конечно, последние двое не такие уж замечательные личности, но все же размен одной жизни за четыре вполне справедлив. И герцог сам сказал, что целителю иногда приходится выбирать между одной жизнью и другой. Вот ты и поступила в точности, как он предлагал. Неужели тебе его жаль? Я покачала головой. Герцог убил множество людей, среди которых... была и Марта, пусть не своими руками, но все же. Мне не было его жаль, но я переступила в самой себе через что-то такое, что не позволяло вернуться к себе прежней. И это пугало. Вдруг теперь с такой же легкостью я начну распоряжаться другими жизнями? «Фредерико». Гюнтер говорил с такой мягкостью, какую я от него не слышала. «Не считай себя убийцей. Герцог наверняка справился бы с твоим заклинанием. У него опыта много было, намного больше, чем показывал. Ты все сделала правильно. Не знаю, победил бы я, если бы не твое вмешательство. Серпент-оборотень – страшный противник, как в змеином, так и в человеческом облике. А этот был еще невероятно огромным. Наверняка планировал передать свои способности сыну». Дверь разлетелась, и в подвал вломился отряд стражи с артефактами наперевес. Да, конечно, такой выплеск магии не заметить невозможно, но где они были раньше? Тут мне пришло в голову, что раньше они могли встать на сторону герцога и закрыть глаза на планирующееся жертвоприношение. Не могли же в страже не замечать исчезновение местных жителей в таком количестве? Только по самым скромным подсчетам, за год после смерти Марты должно было пропасть не меньше 40 женщин. Стражники закружили вокруг нас, как не так давно делала Матильда, не приближаясь и не мешая. И только тут я догадалась, что Гюнтер поставил пологи, защитные и тишины, чтобы спокойно поговорить, чтобы никто не слышал, о чем речь. Получается, он знал еще до того, как я рассказала? О том, что ты применила, никому не говори. Подтвердил он мои мысли. Иначе мы из разбирательств не вылезем. Пусть допрашивают только меня. Да и как допрашивают? Задержать без разрешения Циммермана права не имеют. Но это неправильно, запротестовала я. Ты не должен отвечать за то, что сделала я. Убил я и точка. Остальное будет нашим семейным секретом. Положим начало скелетом в шкафах. Почему-то эти слова убедили в серьезности его намерений куда больше, чем все сказанные ранее. Семейная тайна. Звучала интригующе, пусть даже она такая неприглядная. Хотя когда шкафы хранили красивые семейные скелеты? У нас шкафов нет. Зачем-то напомнила я. Это пока. Зато есть все для ложа. Гюнтер кивнул на гору, возвышавшуюся справа. Смятые перекрученные листья и лепестки с торчащими там и тут шипами. Очень недружелюбно торчащими. Такое ложе разве что для пыток подойдет. Только нужно немного рассортировать. Сказал он это с сомнением в голосе, вполне мне понятным. Сортировать не хотелось. И не только ему. Я вдруг поняла, что ненавижу розы всеми фибрами души. И целиком ненавижу, и по частям. Ненавижу шипы, листья и цветы. Артефакты, встроенные в розовые кусты, тоже ненавижу. Даже запах вызывал отвращение. Да, растения не виноваты, что попали герцогскому семейству под руку в ненужное время. Но все равно я видеть их не могу. И обонять тоже. В носу засвербело, я не удержалась и чихнула. «Меня тошнит от роз», — признала я. «Аллергия, наверное». «Это у тебя на герцогов аллергия», — не согласился муж. «Лепестки нам достались с таким трудом, что бросить их здесь преступление». «Преступление их забрать. Они наверняка пойдут как вещественные доказательства». «Какие вещественные доказательства? Трофей?» «Не нужны нам такие трофеи. И лепестки тоже не нужны. Незачем в дом тащить всякую гадость», — решила я. «Вдруг она заразная?» «Ты целитель, тебе лучше знать, чего в нашем доме быть не должно». Легко согласился он. «Главное, помни, я выполнил твои условия, но ты сама отказалась». И улыбнулся как-то так, что я стремительно начала краснеть, словно выполнить обещание от меня требовалось здесь и сейчас. Не то чтобы я сильно возражала, но не при свидетелях же. Здесь и один лишний, а их толпа. Представители сыска выглядели недовольными и непонятно от чего. От вопли, заламывающей руки Матильды, или от того, что она рассказывала. «С нами жаждут пообщаться». Напомнила я. Гюнтер оглянулся, нахмурился, повернулся ко мне и потребовал. «Обещай, что будешь молчать. Не говори вообще ничего». «Предлагаешь врать?» «Зачем врать?» Возмутился он. «Просто умолчи о маленьком эпизоде. Уверен, что ни Матильда, ни Фогель ничего не заметили, так что и вопросов к тебе не будет». Промолчать заманчиво, но правильно ли? В любом случае, для стражи это лишняя информация. О Лангебергу расскажешь все. Понял мои сомнения Гюнтер. Лангебергу? Королевскому магу? Он наверняка захочет узнать о случившемся из первых рук. Хорошо. Гюнтер удовлетворился моим ответом и снял полог. На меня сразу обрушились звуки ранее смягченной магии. Ужасно неприятно вопила Матильда. Выл Фогель, ругалась стража. «Инор, капитан, что здесь случилось?» Обрадованный, что хоть кого-то удастся расспросить, к нам тут же подскочил стражник. «Запрещенный ритуал», — пояснил Гюнтер. «Основанный на семейной магии, представляющий опасность для государства». «Сообщите в Гаэру». Стражник с сомнением обернулся на труп герцога. Согласно, в таком виде труп не впечатлял. Обычный пухленький нор, представляющий опасность разве что для блюда с пирогами и графина с вином. От грозного змеиного вида в нем ничего не осталось. По-другому его никак было не остановить, обездвижить. Гюнтер высокомерно взглянул на стражника. «Как, по-вашему, я его обездвижил бы заблокированной магией, при условии, что его как раз было активно и очень опасно? Меня, знаете ли, не прельщало умереть ради герцогских планов». Стражник грустно вздохнул и почесал в затылке. Наверное, рассчитывал, что это поможет как-то собраться с мыслями. Но попробуй тут собраться, если в комнате непрерывно вопят. «С целителем что?» «Со смертью герцога спала печать, а поскольку под ее действием Фогель много чего наворотил, все это сейчас на него и обрушилось. Ему бы самому целителя вызвать». «Где же я вам целителя возьму?» Гюнтер покосился на меня, но я лишь испуганно замотала головой. «Знаний недостаточно, да и те, что есть, использовать не смогу. Какой из меня сейчас целитель? Мне бы самой в себя прийти». «Фредерика, в сон отправишь? Ваш целительский. Фугеле нужно, если не успокоить, то хоть как-то заткнуть». Целитель стоял на коленях, раскачивался и надрывно выл. Он не замечал никого и ничего вокруг, настолько глубоко погрузился в себя. Пожалуй, действительно, сейчас сон для него благо, а дальше пусть специалисты занимаются. Легкий точный пас, и Фогель улегся на пол, а в помещении стало намного тише. Правда, теперь голос Матильды казался еще противнее. Но, увы, ее никто не попросит отправить в сон. «Это был такой ужас! Такой ужас!» Как заведенная, повторяла она. «Если бы не Гюнти, меня бы уже не было в живых. Он всегда меня так любил и вот чуть не пожертвовал ради меня жизнью». «Герцог?» – недоуменно уточнил один из стражников. «При чем тут герцог? Я говорю про Штадена!» Возмутилась Матильда. «А про эту сволочь я слышать ничего не хочу. Захотел новую игрушку, и все. Все, что нас связывало, забыто». «А что вас связывало?» Голос был вкрадчивее некуда, но Матильда уже достаточно оправилась, чтобы ответить правильно. «Любовь, уважение и общий сын, разумеется!» И смерила спрашивающего столь презрительным взглядом, что тот даже уменьшился в росте, что не помешало ему все же спросить. «Герцог планировал принести вас в жертву?» «Меня и Гюнти!» Опять всхлипнула Матильда. «И все ради этой рыжей, которая даже не леди Штрауб, как оказалось. И как он мог променять меня на нее?» О ком она сейчас говорила, о своем муже или о моем, наверняка не понимал никто, даже она сама. Страдала герцогиня вполне искренне. Ее, такую красивую и родовитую, променяли непонятно на кого. Она схлипывала, прикладывала изрядно промокший носовой платочек к глазам и выразительно посматривала на моего мужа. Но Гюнтер утешать новоявленную вдову не спешил. Он обнимал меня, твердо и уверенно прижимая к себе. «Не леди Штрауб?» – подозрительно спросил стоящий рядом сыщик. «А кто?» «Леди Штаден, разумеется», – невозмутимо ответил муж. «И простите, дальше я буду отвечать только на вопросы специалистов из Гаэры и только после разрешения полковника Циммермана. Дело имеет слишком серьезное значение для Гарма». Он извиняюще улыбнулся и попрощался, уводя меня с собой. Возможно, от неожиданности остановить нас никто не пытался, хотя я чувствовала направленные взгляды и все ждала, что кто-нибудь скажет. «Вы можете идти, а вот вашу жену мы задержим до выяснения обстоятельств». Но мы вышли из герцогского дома безо всяких проблем и сразу были перехвачены Бруном. «Гюнтер, это форменное свинство!» Зычно завопил он. «Отправиться разрушать герцогский особняк и не взять меня с собой! В Тратоне не так много развлечений, чтобы в них не участвовать!» «Не сильно мы его развалили!» Я оглянулась на здание. Оно было целехонько. Ничего не указывало на то, что в подвале прошла настоящая битва. «Это потому, что меня там не было», – уверенно сказал Брун. «А почему меня там не было? Потому что кто-то, кого я считал своим другом, не будем тыкать в него пальцем. Так вот, этот кто-то меня не позвал». Он с искренним возмущением посмотрел на Гюнтера. «Ну, прости». Безо всякого раскаяния ответил тот. «Я не рассчитывал, что герцог сегодня решит меня убить. В следующий раз непременно позову и тебя, чтобы был выбор, кого класть на жертвенник». «Когда он будет? Это следующий раз?» Гулко вздохнул Брун. «Герцога же, ты уже того? Совсем?» «Конечно. Он же покушался на мою жену. Но не волнуйся, мы другого найдем», — заверил его Гюнтер. «Поинтереснее. Кстати, о твоей жене!» Внезапно оживился Брун. «Запомни, Альфред, для тебя о моей жене всегда не кстати». «Нет, я вот про что». Он вытащил из внутреннего кармана газету, развернул и ткнул в объявление, жирно обведенное карандашом. «Они там совсем с ума посходили?» Я с интересом начала читать. В заметке утверждали, что из-за невнимательности наборщика два объявления совершенно случайно превратились в одно, поэтому следует читать не «Помолвка капитана Штадена и леди Штрауб», а «Помолвка капитана Крэмера и леди Штрауб» и «Брак капитана Штадена и Инариты Рильки». Редакция многословно и цветасто приносила извинения пострадавшим сторонам. «Дожали, значит», — удовлетворенно заметил Гюнтер. «Что ж, Артур должен был понимать, на какой риск идет. Покушаясь на твою жену?» — опасливо закончил Брун. «Гюнтер, я все понял и держусь от леди Штаден как можно дальше. Хотя мне она сразу показалась подозрительной. Слишком хороша для леди Штрауб. Да и в ауре что-то было от уехавшей целительницы. Но я это отнес на то, что у целителей наверняка есть что-то общее». Он укоризненно взглянул на мужа и продолжил в своей обычной манере. «Умеют же некоторые урвать лучшее. Особенно из семьи». Гордо ответил Гюнтер, притянул меня к себе и поцеловал.